Сиань. Вечный мир. История города, известного в древности как Чанань, Вечный мир, началась более 3000 лет назад. Он был столицей 11 династий, и благодаря столь длительному столичному статусу город Сиань и провинция Шэньси удерживают первое место в стране по количеству и качеству археологических находок. В 1974 году крестьяне, рывшие колодец, случайно обнаружили гробницу первого императора Объединенного Китая Цинь Шихуана и охраняющую ее терракотовую армию. С этого началась мировая слава города. Ежегодно Сиань посещают более 10 миллионов китайских и около миллиона иностранных туристов.